со своего бесплодного мира и в поисках органической материи, необходимой им для развития и роста. Опускаясь на плодородную почву, нить зарывалась в нее, стремительно размножаясь и превращая землю в пустыню черной пыли. Из южного необитаемого континента они уже высосали все соки. Нити поистине были паразитами Перна. Хриплый крик восьми десятков людей разорвал рассветный воздух над зелеными холмами Нерата, будто нити могли услышать и понять этот вызов. Драконы, изогнув гибкие шеи, повернулись к всадникам, развернутые пасти. Туда полетел огненный камень. Громадные челюсти дробили куски, размалывая в порошок. Чудовищные глотки, конвульсивно сжимаясь, проталкивали его внутрь. Теперь драконы могли извергать струи газа. Воспламеняясь в воздухе, он превращался в прожорливое пламя, опаляющее нити. С того мгновения, как смертоносная метель забушевала над теплыми берегами Нерата, драконы действовали, повинуясь древнему инстинкту. Мнемент, рассекая воздух могучими взмахами крыльев, изрыгая языки пламени, взмыл вверх, наперерез серебристому блеску. Встречный ветер швырнул порыв от сфина Флару в лицо. Он едва не задохнулся и, нагнувшись, прильнул щекой к бронзовой шее. Нить упала на крыло дракона. Пронзительно вскрикнув, Мнемент нырнул в холодное черное безмолвие промежутка. В следующее мгновение они снова были в небе над Нератом. Флар услышал, как с треском отвалилась замерзшая нить. Вокруг Флара драконы то исчезали в промежутке, то появлялись вновь, извергая пламя. Постепенно он начал улавливать систему в их действиях, в их инстинктивных перемещениях и маневрах. Вопреки тому, что он знал из архивов, нити концентрировались в полосы и облака. Они падали не сплошной равномерной пеленой дождя, но неслись подобно порывам снежного вихря, то сбиваясь в сторону, то неожиданно устремляясь вперед. Флар следил за сражением, похожим на танец огней в воздухе, и восхищался слаженными действиями крылатых гигантов. Вот дракон устремляется к очередной полосе, ныряет под нее, раскрывает огромную пасть. Языки пламени бегут по серебристому волокну вверх, вверх. Оно обугливается, съеживается. Иногда клубок нитей вклинивается между всадниками. Один из драконов подает знак, устремляется в погоню, выжигает. Постепенно всадники оттесняли нити прочь от влажного субтропического леса, сверкающего свежей весенней зеленью. Флар не хотел думать о том, что может сделать всего одна нить с буйной цветущей растительностью джунглей. Потом он вышлет сюда патрули, чтобы с малой высоты обыскать и проверить каждый фут почвы. Одна нить, всего одна, могла навсегда погасить палевые соцветия винных лоз. Где-то слева страшно взревел дракон. Прежде чем Флар узнал его, зверь исчез в промежутке. Возгласы боли, стоны, людей и пронзительный трубный рев драконов оглушали его. Флар закрыл ладонями уши, пытаясь сосредоточиться. Мнемент. Вспомнит ли Мнемент потом эти крики? Сейчас Флару хотелось забыть их, забыть навсегда. Внезапно он, Флар, бронзовый всадник, почувствовал себя лишним. Этот бой вели драконы. Человек подбадривал зверя, успокаивал, когда его обжигали нити, но полностью полагался на его инстинкт и реакцию. Жгучий огонь коснулся щеки Флара, и словно струя разъедающей кислоты вгрызлась в плечо. Крик удивления и муки сорвался с губ всадника, и Мнемент перенес его в спасительный промежуток. Неистово, размахивая руками, Флар отталкивал нить, чувствуя, как она крошится и превращается в пыль в жутком холоде. Они вновь появились над Нератом, и теплый, влажный воздух успокоил боль. Мнемент сочувственно заурчал, и, выдыхая пламя, метнулся к очередной серебристой полосе. Прошли мгновения или часы, прежде чем Флар с изумлением увидел внизу залитую солнцем поверхность моря. Теперь нити падали в воду, в соленую воду, где они были безвредны. Побережье Нерата тянулось по правую руку, плавно загибаясь к западу. Лар почувствовал усталость и боль. В возбуждении безумной схватки он забыл о кровавых рубцах на шее, на щеке и плече. Теперь, когда они с Мементом медленно скользили в прозрачном воздухе, раны начали кровоточить и жечь.